Сделайте нам красиво. Настоящий плохой вкус — это когда, как от огня, бегут от любых изменений в сторону неприходящих ценностей классики, причем под классикой именуют не оригиналы, а современный фальшак. Недавно в крупном издательском доме произошел забавный случай. Кто-то принес свежий номер журнала «Яхты», издающийся другим издательским домом, и начал листать. Среди подробно представленных плавсредств там была примечательная яхта «Текномар Вельвет 120», сделанная по заказу петербургского клиента. Прекрасный, минималистского элегантного экстерьера, 37-метровый скоростной снаряд, снабженный вертолетной площадкой. Как говорится, растет благосостояние народа. Но когда любопытствующий журналист перевернул страницу, то застыл с открытым ртом на манер жены праведника Лота, глянувшей туда, куда не следовало. Дело в том, что далее шла съемка интерьера этой яхты. Ну, как это объяснить? Вот, скажем, пышное цветение Ренессанса нашло отражение в стиле барокко. Столетия спустя барокко вызвало эхо в виде еще более пышного, но пустоцветного, ибо было эхом, рококо. А затем рококо отразилось от себя самого в эпоху эклектики, породив наипышнейшее и наиглупейшее, идеально бессмысленное второе рококо. Так вот, внутри лодка Вельвет 120 была отделана в стиле примерно третьего рококо. Крендельки, завитушечки, кривые ножки. Остолбенение коллеги заметили товарищи. И вскоре у журнала собралась толпа, изумленно таращившаяся на все эти портьеры с бомбошками, столешницы в технике маркетри и золотую, буквально, кожу диванов, на фоне которых меркли и Зимний дворец, и Версаль. «Да он стебается», — предположил робко кто-то, — «проверяет на вшивость гостей. Кто похвалит, тот козел». «Не-а, тут не предусмотрено гостевых кают». «Дайте-ка посмотреть, наверняка должны быть стразы от Сваровски, а называться все это добро должно типа «Великая Россия». И точно обнаружились и стразы, и название «Штандарт» с ятью, и двуглавый орел на спинках стульев. И тут издательский дом не выдержал и грохнул. А поскольку планировка тамошних помещений открытого типа, то есть без дверей, через минуту к смеющимся присоединился журнал модных женщин, через две — журнал элегантных мужчин. «Мамочка, сейчас умру. Он копии эрмитажных мраморных мавров на борт заказал. 430 килограмм каждый. Здесь написано, что если бы их при погрузке уронили, яхта пошла бы на дно. Да тут все ткани от Версачи и медуза посредине, чтоб сразу видели». Через 5 минут грохотали еще и газета «Бизнес-новостей», и журнал о гламуре, и журнал о здоровой жизни. Спасибо, дядя, всех повеселил. Я бы не стал упоминать этот случай, как не упоминаю имя яхтовладельца, если бы в те же дни нелегкая журналистская судьба не столкнула меня с художником Михаилом Сатаровым. Может быть, вам его имя неизвестно, но многим богатым русским известно. Мне, например, приходилось слышать, что Сатаров — самый подделываемый художник современности. Себя Сатаров называет гением, и я с ним практически согласен. Он гений разводки клиента на деньги. Дело в том, что художник до деталей изучил вкус заказчика. Внезапно разбогатевшего корпоративного клиента, он напоминает внезапно разбогатевшего частного клиента, как змей змею. Вкус этот взыскует прекрасного, а прекрасное ему дано в трех ипостасях. А. Морской пейзаж а-ля Айвазовский. Б. Сухопутный пейзаж а-ля Шишкин. В. Парадный портрет. В женском варианте изображаемая слегка обнажена и окружена ангелами, цветами и морской пеной, в пленительном стиле повенчанного с Шиловым Боттичелли. Собственно, именно это и поставляют в изобилии многие так называемые коммерческие галереи. Но сила Сатарова в том, что он пишет свои «Марины» и «Марин» тонкими кисточками в миллион мазков, играющих примерно ту роль, что золото и завитушечки на яхте «Штандарт». Сразу видно, трудился мастер, и сразу видно, стоит дорого. Опять же, я бы и про Сатарова не стал упоминать. В конце концов, пейзажик неземной красоты, с несущейся на закате птицей-тройкой, все-таки лучше висящего над столом портрета генсека. Или не лучше? Нет, все же лучше, пусть разница и невелика. Но дело в том, что вкус в стиле «сделайте нам красиво» в современной России не то что даже обнаглел. Он просто уверовал, что другие вкусы ему не чета. Но мы всем этим козлам, Беконам, Мандрианам и синим носам с их целующимися в березовой роще ментами, вот ведь похабень развели. Одно слово, прав был Хрущев, пидорасы. Но с утрем. Причем этот новый русский эстетический вкус в духе Пелевинского «солидный господь для солидных господ» уверен, что из-за границы все точно так же, просто они завидуют нам, от того и гадости говорят. Вот, скажем, сидел я недавно в приятной компании в ресторанчике в Марсельском порту, ел дивный буйабес. Хозяин, услышав русскую речь, подошел. Завязался разговор, и он спросил, правда ли, что богатые русские дико боятся покушений на себя, и всегда ли они требуют, чтобы ресторан очистили от других посетителей, и всегда ли приезжают с кучей охраны. У него такое было этим летом. «Да ладно», — махнули мы рукой, — «ну, какой-нибудь наворовавшийся идиот. А что, сильно смахивало на приезд мафии?» «Сильно», — сказал хозяин. «Только это была не мафия. Это был ваш мэр Лужков. Вот за тем столом сидел. В гавайской рубашке, в цветах. Я столько охраны в жизни не видел». И вот, признаться, в Марселе я не сдержался в комментариях. А сейчас прикусываю язык. Потому что Юрий Лужков — наисимпатичнейший мужчина, и марсельскому ресторатору следует радоваться, что такого клиента Бог принес. Не все же кормить так и не обзаведшуюся бодигардами шантрапу. И вообще, еще раз гадости про великую Россию скажет, хлебнет полония вместо буйабеса. Че стесняться-то? Я вот, вернувшись из Марселя, чуть не на следующий день прочел в «Ведомостях» интервью с Еленой Батуриной, цитирую: «Венеция, которой все восхищаются, выглядит ужасающе. Я, честно говоря, с ужасом гляжу на Венецию, на эти жуткие облупившиеся дома. Страшное зрелище на самом деле». Конец цитаты. Редкого вкуса женщина, и ведь все правильно. Итальяшки трясутся над своими старыми камнями от бедности, а на самом деле венецианское дерьмо нуждается в реставрации со сносом и заменой на монолит со съемной опалубкой. После чего новенький палаццо Доро можно будет покрыть, наконец, золотом от ступенек до крыши, чтобы соответствовать названию. Думаю, чете Лужковых должен нравиться Лас-Вегас. Все чистое, железобетонное, и та же Венеция там воспроизведена в натуральную величину. Вот Иверскую часовню, храм Христа Спасителя, половину Китая-города, все Царицыно воспроизвели. Разве плохо? Лепота. Народ гуляет, деньги тратит, Богу молится. И самое главное, кто сказал, что этот вкус, которого в России все меньше и меньше стесняются, эвана, и в Питере уже на Невском реставрирован со сносом каждый десятый дом, кто сказал, что он хуже? И это очень важный вопрос. Потому что ответ, почему вкус всех этих гнутоножечных яхтовладельцев, всех этих сановных чиновников, кошмарен, очевиден только тем, кто смеется над ними. И лично мой ответ таков. Эстетическое отношение искусства к действительности состоит в том, что искусство, как и жизнь, не может остановиться в развитии. Вещь, точь-в-точь повторяющая шедевр, будет не шедевром, а в лучшем случае копией, в худшем — подделкой. Я уж не знаю, почему так искусство устроено. Может, за тем, чтобы человек мог реализовать шанс на бессмертие, которое искусство, безусловно, дает. Но устроено оно именно так. Повесть с описаниями природы в стиле «Солнце осветило мириады капель росы на просыпающихся травах и заиграло бриллиантом в каждом из них» сегодня может написать либо идиот, либо пошляк. Хотя именно так писал Тургенев, который ни первым, ни вторым не был. Нельзя писать под Шишкина, под Дали. Нельзя строить дом под Растрелли. Нельзя шить под Вивьен Вествуд. Именно потому, что это уже написано и построено Шишкиным, Дали, Растрелли, Вествуд. Самый дешевый стиль в искусстве – это историзм, эклектика, когда понадергано отовсюду, но, в отличие от постмодернизма, выдано за свое. Пошлость – это всегда тираж, повтор. «Мона Лиза» в Лувре – шедевр, а когда она под стеклом каждой второй маршрутки – дурновкусие. Собственно, здесь бы и плюнуть на тех, кто достоин плевка. Но одно не дает покоя. Может, бесстыдство, с каким в современной России торжествует пошлый стиль, есть просто следствие той самой стабильности, о которой так грезила и которой добилась страна? В стабильности ведь самая главная идея именно эта, чтобы ничего не менялось, а лишь тиражировалось. А ну как ваша жажда социальной стабильности, это и есть пошлый стиль в самом его концентрированном выражении. 2007 год.